Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Мы начали новую историю. Историю моих приключений в Англии. И в особенности занятий спортом. Есть такая игра, которая называется крикет. В нее играют летом. И я ей тоже выучился. Главный садовник Радд был знаменитым игроком в крикет, да и сам лорд Рафтон ему не уступал. Перед домом была лужайка, и на ней-то Радд и учил меня. Это славная забава, самое что ни на есть подходящая игра для солдата, в ней каждый пытается попасть другого шаром, а отбивать шар можно только маленькой палочкой. Три колышка сзади обозначают место, дальше которого нельзя отступать. Это не детская игра, скажу я вам. И должен признаться, что хоть мне и довелось участвовать в 9 кампаниях, я почувствовал, что бледнею, когда шар в первый раз пронесся мимо меня. Он летел так быстро, что я не успел даже поднять свою палку, чтобы отразить удар, но, на мое счастье, он попал не в меня, а в деревяшки, которые отмечали границу поля. Потом настала очередь Радда защищаться, а моя нападать. Я с криком разбежался и метнул шар. Быстро, как пуля, шар летел ему прямо в грудь, но он без единого слова взмахнул палкой, и шар взвился высоко в небо. Лорд Рафтон захлопал в ладоши с криком одобрения, шар вернулся ко мне, и снова пришла моя очередь бросать». На этот раз шар пролетел мимо его головы, и теперь он побледнел. Но он был не трус, этот садовник, и снова стал передо мной. Ах, друзья мои, настал час моего торжества. На нем был красный жилет, и я нацелился в этот жилет. Вы сказали бы, что я канонир, а не гусар, потому что трудно представить себе более точную наводку. С душераздирающим криком... Он опрокинулся на деревянные колышки позади и вместе с ними рухнул на землю. А этот английский милорд был жестокий человек. Он так смеялся, что не мог даже прийти на помощь своему слуге. Пришлось мне, победителю, броситься вперед, подхватить смелого игрока и поставить его на ноги со словами похвалы, ободрения и надежды. Он весь скорчился от боли и не мог разогнуться, но все же этот честный малый признал, что моя победа не случайна. «Он это нарочно! Нарочно!» — снова и снова повторял он. Все-таки замечательная игра крикет. Я охотно сыграл бы еще, но лорд Рафтон и Рад сказали, что сезон уже кончился, и больше играть они не будут. Вообще, мне рассказывали, что играет в нее как-то не так, но мне кажется, это хотели меня просто унизить. Приятно вспомнить, что через 5 лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивительных подвигов, которые я совершил. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. Дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены, они выпивали немало вина, заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисиц. Как сейчас помню этих странных людей, сэр Баррингтон, Джек Лаптон из Бернстейбла, полковник Эдисон, Джонни Миллер, лорд Седлер и мой противник, достопочтенный Болдок. Все они были на один лад. Пьяницы, сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихотями. Но все же они были по-своему добрые ребята. Хоть и грубые. Кроме этого Болдока, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами. Его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс, в котором он был так силен. Вы скажете, что это глупость, друзья мои. Но графин с вином уже не раз обошел стол, и молодая горячая кровь взыграла во мне. Я буду драться с этим хвостуном. Я покажу ему, что если мы и не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать». Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания. Я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине. «Черт побери, Болдок, нельзя же так! Ведь он наш гость!» — сказал Рафтон. «Но он сам вызвался», — сказал тот. «Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга», — воскликнул лорд Седлер. На том и порешили. Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли 4 большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сняли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы. Стол вместе с бокалами и графинами задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу. Лорд Седлер уселся в кресло с часами в руке. «Первый раунд!» — объявил он. Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или с пистолетом в руке я чувствую себя, как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках. Да еще с самого начала меня лишили лучшего оружия, которое оставалось. «Запомните, Жерар, ногами бить нельзя», — сказал лорд Рафтон мне на ухо. На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, так же, как и в дуэли на саблях, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие, оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскальзывали из моих рук. Он ударил меня. Но что мне его удары? Я снова схватил его за ухо. Он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане. Ну, прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.